Город в розовых тонах. Начнем-ка мы с таинственного города Петра. Маша, ты же не против экскурсии в Иорданию? Я всеми руками за. Маша улыбнулась, когда Саша прикоснулся к камню на медальоне. Ведь это значило, что впереди ждут новые впечатления и приключения. «Удивительно! Сказочный город в скале, да еще и с розовыми стенами!» — подивилась Маша. Петра была столицей государства Набатеев, искусных мастеров и хитрецов. Об этом городе упоминалось даже в Библии. Попасть в него было очень непросто, через узкое ущелье, куда враги не могли проникнуть. Слава богатой и роскошной Петры осталась в прошлом, в IV веке до нашей эры, II веке нашей эры. Но судить о ней мы можем по вытесанным в скале зданиям. Иордания — это королевство в пустынях Ближнего Востока. Тут расположилась долина Вади-Рам, словно декорация к фантастическому фильму о Луне. Здесь имеются и небольшие пляжи на побережьях Мертвого и Красного морей, а также коралловые рифы залива Акаба с курортными местами. Эта страна — наследница древних цивилизаций, а самой знаменитой достопримечательностью Иордании является город Петра. Столицей королевства является город Амман, а официальным языком — арабский.